Я понял, проверка пройдена успешно. Малый, как тебя звать? Спросил меня усатый. Судя по тому, что остальные косились на него, он здесь был самым главным. Барон Максим Ястребов. Барон, значит, я вот тоже барон. Был когда-то. Он загадочно усмехнулся. Сейчас зови меня просто усатый. А я очкарик, произнес Дылда. Дед, пожал мне руку лысый. Ха, редкий случай, сразу понятно, почему они получили свои прозвища. Приятно, я кивнул. А нормальных имен у вас что? Нет, одни прозвища, а у нас так принято. Усатый улыбнулся. Работа сложная, имена выговаривать долго. Тебя, кстати, как звать будем? Ястреб устроит? Ну, потому что фамилия у тебя такая. Да и хватка, судя по всему, стальная. Устроит, кивнул я. Прозвище мне понравилось. В прошлом мире меня называли Белым Ястребом. Приятно, что в этом мире меня будут называть почти так же. Усатый хотел сказать что-то еще, когда внезапно завибрировал его коммуникатор. Он прочитал сообщение и помрачнел. Так, бойцы, срочный вызов повышенной сложности. Тут он посмотрел на меня и ухмыльнулся. Чувствую, нашему новичку сегодня представится возможность как следует нас удивить. Я ответил ему фирменной ухмылкой. Хочет удивиться, это я ему обеспечу. Глава 16. Коротко ввожу в курс дела. Усатый расслабленно пробежал глазами пришедшие на коммуникатор сведения. Группа молодняка оказалась окружена монстрами. Пути к отступлению отрезаны. Сильных магов среди них нет, отбиваются как могут. Защитные артефакты с собой есть, но слабенькие. Хватит минут на 40, максимум, на час. Тут усатый усмехнулся. И знаете, в какой бреши они застряли? Очкарик и дед переглянулись. В экстриме. Одновременно произнесли они. Бинго. Усатый показал им большой палец. Слушай, так может, ну их? Дед улыбнулся улыбкой бывалого душегуба. Молодняк туда все лезет и лезет. Пусть уже кто-нибудь подохнет как следует. Может, хоть дурью страдать перестанут. Нам же работы меньше. Предложение здравое. Усатый достал из кармана расческу и прошелся ей по усам. Кажется, и в самом деле задумался над предложением. Пожарский нас по головке не погладит. Очкарик боязливо передернул плечами. Мы у него и так на плохом счету. Не на плохом, поправил его дед, а на очень плохом. Особенно после того случая, когда мы сломали нос тому наглому князьку. У него были претензии к нашим методам работы. Очкарик недовольно сверкнул стеклами очков. Таких, как он, надо учить. Но злить Пожарского лишний раз не надо. Он же обещал, еще косяк, и отправит нас в тюрьму. Тоже верно. Усатый усмехнулся и посмотрел на меня. Да и что о нас ястреб подумает? Наверное, он уже решил, что мы какие-то маньяки, готовые бросить людей в беде. Если так подумал, то он все понял правильно. Дед энергично кивнул головой. Я пожал плечами. Нет, ребята, на маньяков вы точно не тянете. Видел я настоящих психов. Вы даже рядом не стояли. Я сразу понял, что здесь происходит. Эта троица разыгрывала передо мной спектакль. Они специально пытались показать мне, что они не какие-то тюфяки, а циничные вершители человеческих судеб. Может, на кого другого спектакль бы произвел впечатление, но не на меня. Вот кто был настоящими циниками, так это прошедшие через огонь и воду следопыты. Когда мы вечером собирались у походного костра и начинали травить байки, то затесавшиеся в нашу компанию прекрасные дамы только краснели и стыдливо прикрывали ушки ладошками. Усатый понял, что представление не удалось и тут же бросил строить из себя крутого. Парни, люди в опасности. Минутная готовность. Дед и очкарик сразу бросились к сваленному в углу комнаты оборудованию и принялись запихивать его в сумки. Что мне делать? Я подошел к усатому. Собираться. Усатый бросил на меня оценивающий взгляд. Установку ты слышал. Собери оборудование согласно поставленным условиям. Не вопрос. Только поясни, какую брешь вы называете экстримом. Эх, молодежь, ничего не знаете. Усатый покачал головой, но показал мне высветившиеся на его коммуникаторе координаты. Вот теперь мне все стало понятно. Карту брешей Петербурга я знал наизусть. И не просто координаты, но и все нужные характеристики. Разумеется, включая и эту брешь, оставалось только подобрать нужное оборудование. В бреши я обычно ходил с минимальным набором. Кинжалы, боевые и защитные артефакты, сумка искателя, удобная обувь, кыш за спиной и черепах рядом, вот и все, что мне нужно. Ну еще запас еды и воды на всякий случай, и ничего лишнего. Сейчас же задача была посложнее. Брешь, которую эти трое называли экстримом, была довольно своеобразной. Монстры там не водились, зато горы были потрясающими, с крутыми склонами. Съезжать по ним на лыжах – сплошное удовольствие. И, конечно, лыжный курорт посреди Петербурга пользовался спросом. Многие молодые искатели отправлялись туда не столько за реликвиями, сколько отдохнуть и расслабиться. Ну и, разумеется, влипали в неприятности. Брешь остается брешью, как бы невинно она ни выглядела. Сходы лавин, обвалы камней, неожиданных сюрпризов было более чем достаточно. На то, чтобы подобрать нужное оборудование и собрать его в походный рюкзак искателя, у меня ушло пару минут. Дед и очкарик еще копались, когда я расслабленной походкой подошел к усатому. Что, все, он уставился на меня. Уверен, малый, если накосячил, я же с тебя шкуру спущу. Попробуй. Я ласково улыбнулся. И поправочка. Я тебе не малый. Было видно, усатый хочет устроить мне разнос. Но что-то в моем взгляде его остановило. Он раскрыл мой рюкзак, перебрал все оборудование и удивленно посмотрел на меня. Все верно. Ты где этому научился? Да был кое-какой опыт. Рассказывать о том, сколько раз я собирал сумку в своих путешествиях в родном мире, я не стал. На такой рассказ и дня не хватит. И то все не расскажу. Дед и очкарик тем временем закончили сборы. Усатый дал команду выдвигаться, и мы помчались к бреши на служебном и изрядно потрепанном автомобиле гильдии. Дежурные пропустили нас без лишних вопросов, только передали нам все нужные сведения. Теперь мы точно знали, где искать влипшую в неприятности группу. Мы шагнули в воронку. Брешь оказалась достаточно большой. Горы здесь и в самом деле были шикарные, причем гораздо более крутые, чем я ожидал. Снегом была покрыта меньшая их часть. Больше половины представляла собой скопление трещин, уступов и кое-как организованных горных троп. Настоящий рай для скалолаза. А еще здесь, в стороне от гор, текли несколько бухных рек. Вдоль берега лежали несколько укрепленных лодок. Понятно, одними лыжами здесь развлечения не ограничиваются. Альпинизм, экстремальный спуск по рекам, полный набор развлечений для голодных по адреналину сорвиголов. Теперь понятно, почему усатые и остальные называли эту брешь экстримом. Горы были достаточно далеко. Я уже настроился на скоростной забег, когда дед посмотрел на меня и покачал головой. Ястреб, ты чего, бежать собрался? Беги, коли желание есть. Но я... «Человек старый, я с потной задницей здесь носиться не собираюсь». Произнеся это, он поковылял в сторону неприметного гаража, надежного прикрытого защитными и маскирующими артефактами. Он распахнул дверь, и я заглянул внутрь. Там обнаружился довольно приличный выбор транспортных средств. В машинах и технике этого мира я все еще разбирался очень средне, даже хуже, чем средне. Но понять, что передо мной необыкновенные машины, мне знаний все-таки хватило. Каждая машина представляла собой усиленного артефактами и магией монстра. Здоровенные бандуры с высоченным подъемом, толстенными шинами и расширенным пространственными чарами салоном. А вот и моя малышка, Люси зовут. Дед похлопал по боку самую здоровенную тачку, покрашенную в дерзкий красный цвет. Сам ее всю вылизал, от двигателя до фар. Столько примочек навесил, что второй такой во всей империи не найдешь. Он распахнул дверь и привычно уселся на водительское кресло. А почему машина стоит здесь, а не в гараже гильдии? Так Пожарский не позволяет, пояснил мне очкарик. Раньше разрешал, но говорим же, он нас не очень любит. Вот мы машинку и прячем где подальше, чтобы его лишний раз не бесить. Часто здесь бываете? Еще как, кивнул очкарик, садясь рядом с дедом. Раза по 4 на неделе. Идиотов много, а мы в этой бреше работаем лучше остальных команд, и не только в этой, хмыкнул усатый, удобно устраиваясь на заднем сиденье. Я сел рядом с ним. Дед ударил по педали газа, и мы помчались к цели. Люси летела с какой-то запредельной скоростью. Я оглядел салон и заметил вмонтированный в приборную доску разъем под реликвию. Сейчас там красовался средней мощности энергокристалл. Именно благодаря ему Люси и мчалась с такой скоростью. Уверен, что такая машинка не застрянет ни на каком бездорожье, а на гоночном треке она способна дать прикурить даже спортивным автомобилем. Где можно прикупить такую же? Спросил я усатого. А у тебя что, ястреб, деньги есть? Вот уж не думал, что у рода ястребовых появились лишние средства. Усатый посмотрел на меня скептически. Понадобится, найду. В этом я не лукавил. Деньги для меня всегда были ресурсом восполняемым. Не без труда, конечно, да и не без риска жизни. Но если я что-то захочу, то деньги точно не станут проблемой. Да деньги тут ни при чем. Очкарик вернул меня в реальность. Это особые машины искателей. И гильдия следит за тем, чтобы они не уходили в свободный оборот. Есть, конечно, кое-какие способы. Но сразу скажу, это непросто. Непросто я люблю. Я улыбнулся. Наконец-то дельный разговор. Обсудим потом. Усатый и очкарик очень странно на меня посмотрели. Но говорить ничего не стали и сделали свои выводы молча. К этому моменту мы как раз добрались до точки, с которой стала видна запросившая нашу помощь группа. И стало совсем не до разговоров. Сразу стало понятно, что ситуацию мы оценили неверно. Отправляясь на задние, мы представляли, что в засаду попала группа из 3, ну максимум 5 молодых искателей. На деле же их оказалось 11 человек, причем не только молодых, но и уже достаточно взрослых. Одеты они были не в броню, как любой нормальный искатель, а в самые обычные гражданские костюмы. Один молодой придурок и вовсе был в плавках. Судя по мокрой коже, он решил проверить текущую в бреши реку и как следует в ней искупался. Ну а сейчас ожидаемо трясся от холода. Что хуже всего, оружие было только у 4. Идиоты. Все понимаю, брешь считается практически безопасной, но практически, не значит абсолютно. Хоть какое-то оружие с собой надо было взять. Вот я без любимых кинжалов даже в магазин за хлебом бы не вышел. Хотя кого я обманываю, я сам по себе оружие, причем смертельное. Что странно, все, кроме этой 4, выглядели как перепуганные ягнята и едва ли не визжали от ужаса. И это тренированные искатели. Хотя я их понимал, визжать, в общем-то, было из-за чего. Уже не знаю, как они умудрились, но эти идиоты сумели застрять на одной из горных троп. Буквально застыли на небольшой каменной площадке над обрывом. И с обеих сторон их поджимали монстры. Причем не какая-то мелочь вроде крыс, а вполне себе полноценные твари вроде здоровенных волков, треххвостых лис и жаждущих кровавой жатвы химер. Так, я повернулся к усатому. Я что, смотрел не те карты? В этой бреше не должно быть монстров. В том-то и дело, что не должно. Усатый задумчиво почесал усы. Ну то есть они есть, конечно. Но сплошная мелочь вроде живого мха и стальных пираний. Была еще пара огнедышащих козлов, но мы их давно вывели. Очкарик, что скажешь? А ничего не скажу. Очкарик осмотрел пространство. По его напряженному лицу было видно, он интенсивно думает. Хотя нет, кое-что скажу. Действовать надо быстро. Запас у этих ребят минут на 15 максимум. В этом я с ним был согласен. Монстры не разодрали этих горе экстремалов только потому, что они догадались активировать защитные артефакты. Артефакты оказались достаточно мощными, но монстров было слишком много, да и работали они уже давно. Так что заряда в артефактах и в самом деле было минут на 15-20. Планы, предложения, усатый снова посмотрел на очкарика. Судя по всему, именно последний в команде отвечал за логику и составление планов. Слишком сложные выступы, да и дорога монстрами перекрыта, отозвался очкарик. Снизу не пробьемся. Я незаметно усмехнулся. Если бы задачу поставили передо мной, я бы нашел способ прорваться к цели. Проблема только в том, что за 15 минут я наверняка бы не успел, да и в бою мне пришлось бы проявить себя так, что у всех этой отмороженной команды возникло ко мне множество вопросов, так что перетягивать инициативу на себя я пока не спешил. Если ситуация будет совсем угрожающей, то что-нибудь придумаю. Тем временем очкарику в голову пришла светлая мысль: будем пробиваться сверху. Сверху, я посмотрел на него, у вас что, и вертолет есть? Хотелось бы, дед мечтательно протянул, не забывая при этом активно крутить рулем и выжимать из Люси максимум возможного. Но усатый говорит, бюджеты у нас не те. Конечно, не те. Вспомни, в какой убогой коморке мы сидим. Усатый невесело усмехнулся. Ну гони наверх, там посмотрим что к чему. Выяснилось, что помимо горных троп, с другой стороны гор оказалось что-то вроде дороги. Хотя дорога звучала очень гордо. Просто относительно выровненный и кое-как разъезженный путь среди гор. Разумеется, никакого асфальта. Даже мне с моими техническими знаниями было понятно, обычная машина здесь заглохла бы в считанные секунды. Но Люси справлялась и настойчиво перла вперед, еще и на приличной скорости. Тем не менее, времени мы все равно потратили прилично. Когда мы добрались до относительно удобной точки, защитные артефакты группы почти разрядились. На помощь, быстрее, услышали мы приглушенный голос. Да пошел ты, прыщ навозный, еще торопить нас будешь, крикнул дед в ответ. Ну а дальше он себя не сдерживал и разразился уж совсем отменным матом. Внизу замолчали, то ли испугались, то ли решили, что эхо странно коверкает слова. «Сбросим трос или сами спустимся?» — спросил очкарика усатый. Тот как раз производил какие-то замеры и покачал головой. «Длины не хватит, да и не уверен я, что эти гаврики внизу сами сумеют подняться. Их вручную вытаскивать надо, и очень быстро». На лицах всех троих появилось озадаченное выражение. Кажется, задачка получалась сложнее, чем они ожидали. Время при этом таяло. Еще немного, и внизу монстр устроит вкусный и очень кровавый обед. Мне пришлось вмешаться. «Так, ребята, а что, если нам использовать не технику, а магию?» Все трое одновременно посмотрели на меня. «Это как?» «Да все то же самое, но использовать мы будем не трос, а концентрированный энергетический луч. Не удержит». Очкарик покачал головой. «Если вложим достаточно энергии, то удержит без проблем. А еще, в отличие от троса, мы не будем ограничены в длине, да и вручную тянуть не придется». Усатый тяжело вздохнул. «Максим, ты пьяный?» «Да, трезвый бы такой бред никогда не предложил». Его отношение к идее было понятным. А вот дед и очкарик смотрели на меня с любопытством. «Ястреб, а ну-ка расскажи поподробнее, что ты там предлагаешь». Я рассказал. Теоретические знания у меня хромали на обе ноги, так что рассказ получился путанным. Но суть я, кажется, до них донес. «А что, вполне рабочий вариант». Очкарик почесал затылок. «Идею я понял, но нам понадобится просто прорва энергии. У нас столько кристаллов нет». «А сколько есть?» — спросил я. «Нисколько нет». Усатый не понимал, что мы задумали, но включился в разговор. «Сам понимаешь, ресурсы у нас скромные. Это мне объяснять было не нужно. Занимайтесь подготовкой. Я пока раздобуду кристаллы. Была вероятность, что эти мужики просто пошлют меня куда подальше. Но они быстро поняли, что к чему, и принялись выполнять мою команду. Я же активировал сенсорные способности и огляделся. Как оказалось, в этой бреше были не только отличные реки и горы, но и много реликвий. Причем скрыты они были совсем не глубоко. Чтобы раздобыть их, достаточно было поискать в щелях горной породы или выкопать неглубокую ямку в земляном слое. Проблема была только в одном: кристаллы были совсем крошечными, зато их было много. «Ну и хорошо, буду брать не размером, а количеством. На то, чтобы целый пакет энергокристаллов, мне понадобились считанные минуты. Пока я копался в земле, дед и очкарик не теряли времени. Я уже давно понял, что каждый в этой тройке отвечал за свою часть. Усатый был самым спокойным и адекватным. Он выступал в качестве лидера и направлял всю компанию. Очкарик, отличный стратег и инженер, прекрасно понимающий, как и какими средствами можно добиться результата. А вот дед, самый старший и сварливый, был первоклассным механиком и инструментом в руках очкарика, великолепно выполняющим все его поручения. Так что когда я подошел к ним, прототип адской машины по моей идее был уже готов. Дед собрал ее сам из огромного количества барахла, хранящегося в бездонном багажнике Люси. По большому счету, конструкция была элементарной. Все, что нам требовалось, это создать концентрированный луч энергии, достаточно мощный для того, чтобы утянуть за собой взрослого человека, ну и к тому же способный двигаться в обоих направлениях. Для этого дед применил кристаллоприемник, просто с корнем вырвав его из приборной доски Люси, и огромный пустой кристалл, который использовал для направления энергии. Разумеется, это была только основа. В устройство были вмонтированы и другие детали. Держалась вся эта конструкция на каких-то заклепках, шурупах и нескольких скрепляющих артефактах. Подготовил он и три принимающих пояса, на которые луч должен был ориентироваться. Посередине плотных кожаных отрезков он кое-как закрепил принимающие кристаллы, куда и должен был бить луч. Выглядели пояса не очень надежно, но лучше что-то, чем ничего. «А это что?» Я ткнул пальцем в какие-то голубые бумажки. «Скотч, клейкая лента, короче говоря», — с гордостью сообщил дед. «Ты, ястреб, еще молодой и не понимаешь, все величайшие изобретения только на скотче и держатся». Мысль была слишком философской, чтобы у меня возникло насчет нее какое-то мнение. Усатый смотрел на все это с большим сомнением. «Ну и что вы с этим планируете делать? Кто-то должен спуститься вниз и переправить остальных наверх», — уверенно произнес очкарик. «И кто это будет? Ты что ли?» Усатый продолжал на него наседать. Я слушать эти пререкания не собирался. Время утекало как вода. Нужно было действовать. Я напялил фиксирующий пояс и повернулся к деду. «Врубай». тому повторять дважды было не нужно. Он запустил свою адскую машину. Устройство утробно зарычало и ударило концентрированным лучом точно в мой пояс. Связь с лучом была установлена. Я разбежался и сиганул с обрыва. Глава 17. Сумасшедший, услышал я восхищенное бормотание деда. Кыш в моей голове кричал примерно то же самое, только в куда более грубой форме. Зато черепах в рюкзаке радовался внезапному ощущению полета. Вот уж не думал, что мой металлический питомец так мечтает научиться летать. В первые секунды я подумал, что дед что-то напутал, и луч не работает. Я просто камнем летел вниз и вот-вот должен был разбиться. А затем я почувствовал, как луч меня поймал и направил точно вниз, к ликующей внизу компании. Приземление получилось мягким. Я пружинисто спрыгнул и, посмотрев наверх, показал большой палец. «Вот, а ты говорил, не сработает». Услышал я обращенные к усатому слова деда. «Не расшибся твой малый. Хотя, песчаные черви меня сожри, я и сам думал, что ему каюк». Я огляделся. Ситуация сверху казалась менее опасной, чем она была на самом деле. Пятачок, на котором застряла группа, был совсем крошечным. Они буквально стояли плечом к плечу. Монстры были в паре метров от них. Твари стонали, выли и плотоядно рычали, отделенные от ребят только тонкими стенками энергии. Пока защитные артефакты действовали, опасности монстры не представляли. Но вот на психику давили изрядно. Неудивительно, что две девочки из группы и вовсе потеряли самообладание. Они, бледные, сидели в стороне и смотрели на меня пустыми глазами. Зато кое-кто был чересчур активным. «Эй, почему так долго?» – прорычал мне в лицо какой-то пацан, хватая меня за грудки. «Мы послали сигнал о помощи давным-давно». Я рывком освободился из его хватки и легко толкнул идиота в грудь. Тот отлетел в сторону и врезался спиной в защитный барьер. Монстры тут же завыли и потянулись к нему. Парень на глазах стал белым как снег. Если такой крутой, то мог бы и сам себя защитить, и остальных вывести. Искатель ты, в конце концов, или нет? Парень как-то странно на меня посмотрел. Я обвел их глазами. Драконы сожри ваши души. Вы же не искатели. Это действительно было так. Как я уже заметил раньше, относительно адекватно во всей группе себя вели только четверо. Они же были вооружены, и у них были лицензии. Причем всех четверых я знал. Трое сдавали экзамен вместе со мной и были совсем молодыми. А четвертый, рыжий и высокий, был немного постарше. Его я пару раз случайно видел в гильдии. Он же мне и ответил. Это мы их привели. Ребята хотели покататься на лыжах и поплавать в реках. Хорошо платили. Мы вызвались их сопровождать. Понятно. Дежурным на входе тоже заплатили? Ну разумеется. Наглый пацан, которого я толкнул, снова подал голос. Денег у меня хоть задницей жуй. Всем хватит. И тебе дам, если вытащишь. Я использовал взгляд. Этого оказалось достаточно, чтобы он снова побледнел и наконец-то заткнулся. «Откуда здесь монстры?» – спросил я рыжего. «Мы катались на лыжах, одна из девушек поранилась. Кровь попала на землю. Наверное, она их и пробудила. Эти твари начали выбираться из расщелин в земле, мы едва успели сбежать. Пытались через горы сократить путь к выходу, но они нас окружили». Я кивнул. «Теоретически, так могло быть. Про бреши было известно мало, но периодически искатели находили монстров, пребывающих в состоянии спячки. Они могли десятилетиями лежать без еды и движения, а затем, если рядом окажется еда или хотя бы капля крови, ожить и броситься в атаку. Значит, и в этот раз получилось так же. Монстры были в спячке, но случайно пролитая не в том месте кровь их пробудила. Почему их не находили раньше, тоже понятно. Они были скрыты под землей. Забраться и проверить там никто и не подумал. Короче, эти ребята не только тупые идиоты, которые ищут развлечений там, где искать нельзя. Они еще и настоящие лузеры. Это же надо так попасть. Рык монстров стал еще ближе. Я взглянул на артефакты. Они были практически разряжены. У нас оставались считанные минуты. Нужно было действовать. Так, времени мало. Мы можем вас спасти. Надевайте пояса. Мои товарищи вытащат вас энергетическим лучом. Чур, я иду первым. Наглый пацан направился от моего воздействия и попытался вырвать пояс у меня из рук. Он тут же получил кулаком в живот. Ты идешь последним. Первыми идут девушки. Потом парни. В темпе. Не тормозим. Жить хотелось всем, так что проблем со скоростью не было. Первые два пояса я хотел вручить двум перепуганным девушкам. Обе уже пришли в сознание, и одна сразу схватила пояс, а вторая, высокая, с привлекательными формами, отказалась. «Я не спешу, хочу провести как можно больше времени в компании такого симпатичного мужчины». Она завлекающе посмотрела на меня. «Твой выбор», хмыкнул я и передал пояс другой девчонке. Все трое щелкнули застежками, и дед тут же вытащил их энергетическим лучом. Он бросил пояса вниз, и я едва успел их поймать. Времени оставалось в обрез. Я как раз переправил 9 человек из 11, когда защитные артефакты иссякли. Со мной оставались только наглый пацан и симпатичная девчонка, отказавшаяся от пояса. Монстры бросились на них. Они оба обязательно бы сдохли в страшных мучениях, но я успел вовремя. Парой ударов зарубил атаковавших их тварей и окружил нас щитом Кыша. Все живы. Парень и девушка одновременно кивнули. Плохая новость заключалась в том, что когда я бросился их спасать, усатый как раз бросил пояса вниз. Поймать их я не успел, и возвратные кристаллы на них лопнули. Сверху донесся приглушенный мат деда. «Мы что, теперь умрем?» – взвизгнул парень. Девчонка не стала мелочиться и отвесила ему знатную пощечину. «Хватит орать, сейчас господин искатель что-нибудь обязательно придумает». Она посмотрела на меня. «Да я как бы уже». Продираться через монстров было бессмысленно. Ждать, когда сбросит новые пояса, тоже, Кыш не удержит щит слишком долго. Зато я нашел другой выход. Причем в буквальном смысле. Это было не очевидно со стороны, но ребята застряли в очень удобном месте. Как раз здесь в горе находилась очередная трещина. Она была завалена камнями, но я чувствовал, за ними был проход. «А ну ноги в руки и помогите мне разгрести завал». Девчонка сразу все поняла и бросилась мне помогать. Пацан присоединился чуть позже. С завалом мы справились минуты за две и вместе нырнули внутрь. Стоило мне завалить вход, как действие щита закончилось, и монстры бросились в атаку. Только добраться до нас уже не могли. Просто отлично. Раньше нас хотели сожрать чудовища, а теперь мы заблудимся в этой сраной пещере и сдохнем. Пацан и не думал прекращать стонать. «Еще слово, и я прирежу тебя прямо здесь», — предупредил его я. «Не посмеешь». В голосе пацана звучала неуверенность, но вести себя как гордый мудак он все равно не переставал. В моей руке сверкнул кинжал. Резкое движение, и на щеке пацана образовалась тонкая кровоточащая царапина. «Ай, больно». «Разумеется, если продолжишь бормотать, то в следующий раз ударю в шею». Свои слова я подкрепил голосом и ужасом. Он все понял и наконец-то замолчал. Я активировал сенсорные способности. Образ пещеры возник перед мысленным взором. Теперь я знал, куда идти. Ничего сложного. В чем нам действительно повезло, так это в том, что в пещере монстров не было. Кажется, атаковавшие ребят твари и в самом деле были единственными на всю брешь. Это хорошо. Сражаться с монстрами и вытаскивать этих двух оболтусов – развлечение на любителя. Работа была знакомая, и ребят я вывел, даже ни разу не споткнувшись. Единственной проблемой была спасенная мной девчонка. Она не замолкала ни на секунду, и то и дело якобы случайно задевала меня рукой. «Ой, Максим, ты такой мускулистый. Наверное, тренируешься целыми днями. А я тоже хочу стать искателем. Но батюшка против». «Так и говорит Милана, ты же княжна. Не пристало тебе по брешам бродить. Выйдешь замуж и успокоишься». «А я замуж не хочу. Точнее, не хотела». Она многозначительно посмотрела на меня. Я ухмыльнулся. «Да мне фактически сделали предложение в пещере посреди бреши. Такого в моей жизни еще не было». Что-то в моем взгляде заставило Милану замолчать. Так что остаток пути мы прошли в тишине. Спустя несколько минут перед нами наконец-то показался выход. Он тоже был завален камнями, но я парой усиленных магией ударов сумел пробить путь на волю. Выбравшись, огляделся. Оказалось, что мы находимся с обратной стороны горы, и всего в нескольких минутах подъема от точки, где остановились мы с усатым, очкариком и дедом. Ха, оказывается, все было гораздо проще. Можно было и не сигать к монстрам, а спокойненько прогуляться по пещерам. Хотя нет, так бы не вышло. Уж не знаю, в чем дело, но с этой стороны вход в пещеру не прощупывался даже моими сенсорными способностями. Спустя несколько минут мы уже поднялись на площадку. Искатели и спасенные мной ребята с грустными лицами смотрели вниз. Я жестом велел Милане и наглому пацану подождать, незаметно встал рядом с остальными и посмотрел на беснующихся внизу монстров. Эх, а ведь ястреб хороший пацан был. Очкарик грустно вздохнул. Мог бы из него толк выйти. Ага, только вот погиб из-за этих тварей. Дед злобно посмотрел на выживших и выхватил из-за пояса внушительный топор. «Из-за вас, уроды, отличный парень погиб. Сейчас я вас в капусту рубить буду». Судя по мрачным лицам усатого и очкарика, им эта мысль тоже очень нравилась. «Но вы же не всерьез, верно?» Спасенный мной рыжий искатель побледнел. «Еще как всерьез. Я вспомнил, что бородач называл троицу искателей отмороженными. Что ж, он, похоже, был прав. Хотя не скрою, мне было приятно. Все-таки не часто кто-то пытается за тебя отомстить. Дед, успокойся. Не надо никого рубить. Все со мной в порядке». Несколько секунд им понадобилось на то, чтобы понять, я жив. И не просто жив, а еще и вывел с собой двух ребят. «Фух, везучий же ты гад, Ястребов». Усатый улыбнулся. Очкарик похлопал меня по плечу. А вот дед обиделся. «И чего, ты тут стоял и смотрел, как мы с тобой прощаемся? Ну и тварь же ты, Ястреб. Ну какой есть», я развел руками. Радость продолжалась недолго. Беснующиеся внизу твари поняли, что мы давно ушли, и что наверху толпится целая куча потенциальных жертв. В считанные секунды монстры взобрались по каменистым выступам и бросились на нас. Соображали мы быстро и мгновенно перешли в режим обороны. Всех гражданских мы спрятали за нашими спинами, на всякий случай окружив защитными артефактами. А сами тем временем вступили в бой. Сражались не только я с отмороженной троицей, но и четверо других искателей. Тварей было много, но дед сразу придумал, как повернуть ситуацию в свою пользу. Он бросился к приемнику кристаллов, который мы использовали для подпитки луча. Чем-то щелкнул, поменял настройки и подключил к приемнику гибкий металлический шланг большого диаметра. «Ну что, твари, готовьтесь нюхнуть пороху». Он нажал на тумблер и принялся расстреливать монстров вылетающими из трубы разрядившимися кристаллами. Реликвии были мелкими, к тому же разогнанными до огромной скорости. Ну прямо настоящий пулемет. Шквального огня чудовища точно не ожидали и начали отступать. Уйти живым мы им не позволили и, перекрыв пути к отступлению, зарубили всех тварей до единой. Последнему монстру, здоровенному волку, я лично перерезал горло. На этом наша работа была закончена. Осталось только выбраться из бреши. Сделать это оказалось сложнее, чем ожидалось. Количество мест в люсе было ограничено, а нас теперь было аж 15 человек, так что деду понадобилось совершить несколько поездок, чтобы добросить всех до воронки. Пока он, матерясь, гонял туда-обратно, мы с очкариком и усатым спустились к подножию горы. Там текла достаточно спокойная река, чем мы и воспользовались. Мы с очкариком устроили заплыв на скорость, который я выиграл с огромным отрывом. Тем временем усатый неизвестно откуда достал удочку и принялся ловить плещущихся в реке стальных рыб. Свое имя рыбы получили не просто так. Чешуя у них и в самом деле по прочности не уступала железу. Усатый вылавливал их и бросал в специально заготовленный пакет. «Только не говори, что будешь их есть», — сказал я ему. «Обижаешь, Ястреб?» «Буду, и с удовольствием». Усатый улыбнулся. «Они, знаешь, какие жареные вкусные. Вот только вскрыть их непросто. Ножичек требуется непростой, заговоренный. Придется опять у деда выпрашивать». Пока мы занимались своими делами, за мной неотступно следовала Милана. На меня девушка смотрела маниакально влюбленными глазами. «Максим, ты такой замечательный». Она не переставала мной восхищаться. «Если бы не ты, нас бы обязательно убили. Я теперь тебе по гроб жизни буду должна». «Ничего ты мне не должна. Освобождаю тебя ото всех обязательств», — хмыкнул я, выбираясь из реки. «Живи и радуйся». «Ну уж нет, я добро никогда не забываю». Девушка казалась слишком настойчивой. Меня так и подмывало прогнать ее грубостью или взглядом. Но я пытался быть джентльменом. В конце концов, послушать комплименты иногда приятно даже суровому следопыту. Дед закончил с развозом достаточно быстро. Мы всей компанией погрузились в люси и через несколько минут уже выбрались из бреши. На земле нас встречал бородач с несколькими искателями. Сначала я решил, что он здесь по мою душу, но быстро понял, что он прибыл из-за спасенных нами ребят. Четверо искателей, проведя всю честную кампанию в брешь, нарушили целую кучу правил гильдии. Ничего хорошего их теперь не ждало, да и всех остальных по головке не погладит. Во всяком случае, искателями им уже не стать. Что самое интересное, наглый пацан, доставший меня в бреши, молчал, не говоря ни слова. Я пригляделся и хмыкнул. Как я вижу, дед оказался не таким вежливым, как я. Лицо наглеца было разукрашено красивыми лиловыми синяками. Похоже, что в машине он не переставал болтать, и дед решил вопрос в привычной ему манере. просто разукрасил парню лицо. «Максим, ребята, спасибо, выручили». Бородач пожал каждому руку. «Тут в этой компании что ни плюнь, то аристократ, и не из простых родов. Если бы их там эти твари порвали, меня бы Пожарский самого как химера котенка отделал». «Да ни за что», — кивнул ему я. «Но на твоем месте я бы другим вопросом занялся и как следует проверил брешь. Да и все остальные типа безопасные тоже. Мало ли где еще монстры прячутся. Обязательно». Бородач со мной согласился и тут же начал раздавать распоряжения. «Командир, ты забыл кое-что». К бородачу подошел усатый. «Нам за сегодняшние подвиги награда полагается». Семен кивнул. Замом главы гильдии он работал давно и толк в поощрении коллектива знал. «До конца смены вы на вызовы не ездите. Просто отсиживаете часы у себя в коптерке». Он задумался. «И еще бутылка домашнего самогона от меня лично. Вот это я понимаю подгон». Дед облизнулся и довольно кивнул. «Решив все вопросы, мы поехали в гильдию. До конца смены оставалось еще порядка 5 часов, и просиживать их без дела я не собирался. Вместо этого я хотел воспользоваться возможностью и, применив оборудование гильдии, как следует поработать над субстанцией, которую достал в городе в бреши. Ястреб, а ты что, рыбку с самогончиком не будешь?» – удивился усатый. Он уже достал рыбу и собрался отправиться готовить ее в столовую гильдии. «Нет желания, хочу заглянуть в мастерские», – прямо ответил я. «В мастерские?» – дед тут же завелся. «Так давай мы с очкариком тебе поможем, мы с ним настоящие профи. Что надо, сделаем тебе по красоте». Сначала я хотел отказаться, но потом передумал. Все-таки технологии – не моя сильная сторона. С помощью деда и очкарика я смогу добиться куда больших результатов. Ну а того, что они начнут задавать вопросы или кому-то расскажут о субстанции, я не боялся. Не такие они ребята. В этом я уже убедился. С удовольствием. Оставив усатого возиться с рыбой, мы отправились в мастерские. Они занимали несколько отдельно стоящих зданий. Оказавшись внутри, я понял, что не ошибся. Все пространство было занято самым разным оборудованием. Разумеется, не самым новым и современным, но вполне себе неплохим. Есть с чем поработать. Насколько я понимал принцип, работать в мастерских гильдии мог любой искатель. Хочешь, совершенствуй свое оружие, хочешь, с реликвиями химич. Да хоть скворечники делай, все в твоем распоряжении. При этом в мастерских работали и штатные мастера. У них была вполне конкретная задача – разработка нового оружия против монстров. Сейчас же была ночь, и мастерские пустовали. Все ресурсы были в нашем распоряжении. Дед и очкарик зашли внутрь как к себе домой. Сразу чувствовалось, они здесь проводят много времени. Это меня не удивило. Учитывая их тягу к изобретательству, они здесь вообще должны жить. «Максим, что конкретно ты хочешь сделать?» — деловито спросил меня дед. Я достал из кармана флягу с плещущейся внутри субстанцией. Капнул на стол, демонстрируя ее состав. Дед и очкарик склонились над ней. Их глаза горели любопытством. «Какая, однако, интересная штука. Никогда не видел». Очкарик посмотрел на меня. «Ястреб, а ты умеешь удивлять. А то...» Я усмехнулся. «Нашел это чудо в одной бреши. Хочу сделать из нее оружие. Сумеете помочь?» Оба мастера переглянулись. «Что это такое? Не знаем. Но кое-какие идейки у нас есть», — ответил дед. Сказав это, они сразу принялись за работу. В первую очередь, запустив какие-то хитроумные приборы, как следует изучили субстанцию, подготовив отчет. Тут же уставились на меня круглыми от удивления глазами. Почти все графы в отчете были пустыми. Зато те, которые оказались заполнены, показывали какие-то запредельные значения. Никогда такого не видели. Это же вообще что-то с чем-то. Очкарик смотрел на результаты так, как будто не верил собственным глазам. Теоретически, эту штуку вообще ничем, ни магией, ни огнестрелом не возьмешь. «Очень на это рассчитываю», — хмыкнул я в ответ. Начало было многообещающим, но дальше возникли сложности. Оборудование гильдии просто не справлялось. Дед и очкарик по очереди перепробовали все приборы, что были в мастерской. Ничего не сработало. То есть с этой субстанцией банально не получалось ничего сделать. Что они ни делали, вещество оставалось неизменным. Я рассчитывал выковать из него полноценный кинжал, но надежды на это стремительно таяли. Они уже начали злиться, когда на помощь пришел черепах. Он подал мне мысленный сигнал, и я не стал его сдерживать. «Ребята, сейчас я вас кое с кем познакомлю». Черепах эффектно выпрыгнул из рюкзака. Дед и очкарик отшатнулись. Дед даже схватился за лежащий на верстаке молоток. «Ястреб, это что такое?» «Это черепах, мой питомец. Бояться его не следует. Он прирученный и очень любит общение». Черепах приветливо приподнял лапку. Дед и очкарик пялились на него. Вот так сходу доверять существу из бреши они не спешили. Но подозрительности во взглядах стало меньше. «И зачем ты его выпустил?» – проворчал дед. «У черепаха есть пара уникальных талантов. Например, никто лучше него не разбирается в технике. Мой питомец как раз потрусил к стоящему в стороне энергетическому излучателю. Это устройство использовалось для энергетической обработки материалов. Теоретически, оно могло воздействовать на любое вещество, меняя его свойства. Не, не выйдет. Мы уже пробовали», – прокомментировал очкарик. Черепах на него даже не посмотрел. Просто ткнулся носом в устройство, и оно загудело, мигая всеми возможными лампочками. Затем питомец посмотрел на меня. Кажется, он поменял его настройки и еще немного улучшил. «Давайте пробовать». Я перелил всю субстанцию в особый чан. Затем дед и очкарик приступили к работе, в конце запихнув залитую в форму субстанцию в излучатель. Он загудел. Черепах удовлетворенно кивнул и направил мне ментальный импульс. Он говорит, что нужно подождать. Этим мы и занялись. Ждать потребовалось 3 часа. За это время мы успели поесть приготовленной усатым рыбы. Кстати, очень вкусной. А я еще и потренировался. Затем излучатель пикнул, сообщая, что все готово. Я достал из излучателя залитую в специальный контейнер субстанцию. Она и в самом деле изменилась. Появился серебряный блеск. А еще она, кажется, стала более подвижной. «И что с этим делать?» – спросил я черепаха. Он ответил мысленным импульсом, и я положил в субстанцию один из своих кинжалов. Часть этой странной жидкости тут же впиталась в кинжал. «Аво! Мы пробовали разные варианты, но раньше так сделать не удавалось. Я взял кинжал в руки. Раньше у него хромал баланс, а теперь он был идеально сбалансирован, и к тому же стал легче». Замахнувшись, я запустил его в стену мастерской. Бросок был слабый, без замаха, но кинжал влетел в стену с бешеными скоростью и силой. Вся мастерская заходила ходуном. «Эй, ястреб, поосторожнее!» Очкарик уставился на меня округлившимися глазами. «Сейчас ведь все тут порушишь. Да хрен с ними, с разрушениями!» «Разрушение – это хорошо», – глубокомысленно изрек дед. «Я себе такую же штуку хочу. Устроим!» Хмыкнул я, усилием воли возвращая кинжал обратно в ладонь. Дальше ситуация повторилась. Я просто клал кинжалы в субстанцию и позволял ей изменять свойства моего оружия. Запаса вещества хватило на изменение 7 кинжалов. 2 я отдал деду и очкарику, а остальные забрал себе. В принципе, результат можно было назвать удачным. Я заметно прокачал свое оружие. С родовыми мечами оно все еще не сравнится, но и в руках больше не развалится. Я все равно был недоволен. Я понимал, что потенциал у этой субстанции был гораздо больше, буквально в разы. Только сделать с этим пока ничего не получалось. Я достал из кармана принесенную из города в бреши записную книжку, показал ее очкарика и деду. Даже не сомневался, разгадка использования этого вещества содержалась именно там. Те бегло ее просмотрели и покачали головами. «Нет, ястреб, не под наши головы задачка». Очкарик протер запотевшие от напряжения очки. «Наверное, тут вещи написаны толковые, но язык же не земной. Тут ни бельмеса непонятно. Тебе переводчик нужен толковый, и где его взять? А вот химера его знает». Я задал те же вопросы черепаху. Питомец только неопределенно покачал хвостом. Он тоже считал, что нужно разбираться с письменами в книге, но понять их не мог даже он. Оставаться в мастерских дальше не имело смысла. Мы вернулись в комнату ожидания. Усатый как раз закончил готовить рыбу, и мы уселись за стол доедать оставшуюся рыбу. «Ястреб, а давай к нам на постоянку», — предложил мне усатый. «Работать на срочных вызовах, ребята, со всем уважением, но нет, у меня задачки поамбициознее». «Князем хочешь стать?» — хмыкнул дед. «Как минимум». Время до конца смены прошло спокойно. Я вышел из гильдии и пошел в академию. Было утро, город только просыпался. Я же, что-то пробурчав бодрому Алмазову, завалился спать. Впрочем, через несколько часов проснулся и даже отсидел пару занятий в академии. Вечерний спарринг с Алмазовым и вовсе заставил меня взбодриться. Так что когда мне позвонила Софья, настроение у меня было боевое. «Приветствую сотрудницу журналистского цеха. Поприветствовал я ее. «Максим, срочно включи телевизор». Софья едва ли не кричала. Я удивился, но щелкнул пультом, включая главный телеканал «Империи». На меня с экрана смотрело мое собственное лицо. «Сообщаем нашим зрителям, что уже через час в прямом эфире нашего телеканала с сенсационным разоблачением барона Ястребова выступит князь Истомин. Не переключайтесь», — сообщил диктор. Алмазов уставился на меня. Я же присвистнул. Софья предупреждала меня, что Истомин готовит что-то против меня, но такого не ожидал даже я. Глава 18. Мое лицо смотрело на меня с экрана телевизора. Подпись была максимально пафосная. «Грехи барона Ястребова. Время истины. ПФФФ. Полная безвкусица. Я бы то придумал лучше. Вообще, все происходящее напоминало ситуацию на вечере искателей. Тогда я думал, что меня заметили во время атаки на штаб калейдоскопа, но тревога оказалась ложной. А вот сейчас ошибки быть не могло. Мое лицо, мое имя. Не ожидал, что попаду на экраны всей страны. Интересно, драконы пляшут? Конечно. И что Истомин может такого про меня рассказать? Максим, я не знаю. Голос Софьи звучал встревоженно. Это ты мне скажи. Да ничего. Я чист, словно новорожденный котенок. Я усмехнулся. Тем временем диктор продолжал. Князь Истомин, уважаемый член нашего общества, меценат и видный общественный деятель, поделился с нами мнением о печально известном бароне Ястребове. Конфликт с калейдоскопом, многочисленные убийства, торговля незаконными реликвиями, скандальные связи со знаменитостями. Все подробности уже через час, не переключайтесь. Новорожденный котенок, Софья нервно хихикнула. Максим, это не шутки. Если это все правда, то твоя репутация будет уничтожена. Тебя лишат баронства или даже посадят. Ой, не нагнетай. Я небрежно отмахнулся. Я говорил расслабленно, но на самом деле внутри был напряжен. Ситуация была неприятная. Что Истомин может про меня знать, я не представлял. На самом деле, если как следует покопаться в моих делах, то найти можно много интересного. Я в одиночку вынес весь калейдоскоп, прихватив артефакты бесцветного, уничтожил медного, прибрав его брешь, а потом из этой бреши продал реликвии на очень приличную сумму. А еще у меня практически уникальный для земли дар, я перемещаюсь через двери, у меня ручной дракон. Да я, химера меня дери, пришел из другого мира. Короче говоря, новостей достаточно, чтобы забить желтые газеты на год вперед. Конечно, я сомневался, что Истомин сумел узнать что-то стоящее. Все-таки скрываться я умел, а проследить за мной пока удавалось только Джеймсу Драго. Но если у Истомина и в самом деле что-то на меня есть, тогда действовать нужно быстро. Софья, ты знаешь директора этого телеканала? Ну разумеется. Я даже через мобифон почувствовал, как Софья бросила на меня ироничный взгляд. Я всех знаю. Прекрасно. Тогда погнали в студию. Поговорим с директором и узнаем, что он там решил про меня рассказать. Спорить Софья не стала. Она и сама понимала, что это будет самым правильным решением. Я узнал у нее адрес, вызвал такси и уже через 15 минут стоял у телевещательной башни. Какая высокая! Мой дракон выглянул из своего убежища. Кыш хотел бы жить на самой ее вершине. Зачем? Я удивился. Ты же не летаешь. Как ты туда вообще заберешься? Следопыт, ты снова недооцениваешь Кыша. Питомец недовольно зашипел. Однажды Кыш вырастет и обязательно полетит. Скорее бы дожить до этого дня. Никогда не катался на драконе. И не покатаешься. Кыш звучал очень злобно. Драконы гордые и независимые. Кыш никогда не будет тебя катать. Ну это мы еще посмотрим. Пока мы болтали, ко входу подъехало еще одно такси. Из него выскочила Софья. Что непривычно, журналистка была растрепана, а еще взволнована. Настолько, что накрасила один глаз, но забыла про второй. По моему взгляду она все поняла и, тихо ругаясь, принялась править макияж. Почему она волнуется, я понимал. И дело было не во мне. За последние месяцы карьера Софьи пошла в гору. Сделать это ей удалось только благодаря мне. Без моих эксклюзивных материалов на нее бы никто даже внимания не обратил. Если сейчас я попаду в какой-нибудь скандал, и выяснится, что она тесно со мной связана, то вопросы могут возникнуть и к ней. Расслабься. Я легко обнял ее за плечи. Сейчас решим все проблемы. Она посмотрела на меня и кивнула. Умная девушка, она давно уже поняла, на что я способен, и в моих словах она не сомневалась. Мы вошли внутрь телецентра. Охранник приветливо кивнул Софье, а потом его взгляд остановился на мне. Он нахмурился. «Вы тот самый Ястребов?» Он кивнул на стоящий в углу телевизор. «Абсолютно верно». Я обворожительно улыбнулся. Охранник, не скрываясь, потянулся за боевым артефактом. Рядом с ним возникли еще трое его коллег. Все выглядели так, как будто готовились на меня напасть. «Ваше благородие!» Голос одного из охранников, самого младшего, задрожал. «А вы чего так на нас смотрите? Да вот думаю, кого мне вырубить первым?» Я усмехнулся, видя, как вытягиваются их рожи. «Ребята, расслабьтесь. Не верьте всему, что говорят по телевизору. Я не чудовище. И просто пришел поговорить с вашим директором. У вас назначено...» Охранник немного расслабился. «У меня назначено. А Максим со мной». Софья обрела уверенность. «Не верите? Наберите вашему боссу сами». Охранник взял в руки мобифон. Он почти не говорил, а ответы я не слышал из-за защищенного канала связи. В конце концов он кивнул. «Ребята, дали добро. Пропускаем. Ваше благородие, запрещенное с собой что-нибудь имеете?» «Конечно, имею. Я уже не в первый раз входил в защищенные здания и как следует подготовился. Чтобы отвлечь внимание охранников, выложил пару кинжалов и прошел через металлодетектор. А в сумке у вас че что?» Спросил все еще трясущийся от страха молодой охранник. «Ничего особенного, всего лишь металлический монстр из бреши с непробиваемым панцирем», хмыкнул я. Охранник затрясся еще сильнее, заглянул в сумку и, разумеется, ничего там не увидел. «Шутить изволите, ваше благородие, все чисто». Я подхватил сумку и в компании Софьи начал подниматься по лестнице. Черепах направил мне очередной ментальный импульс. «Согласен, люди иногда туповаты, не суди их строго. Просто они никогда не встречали таких, как мы. Конечно же, мой бронированный питомец был со мной. Сидел, как и всегда, в сумке и зорко смотрел вокруг. Сначала я пытался оставить его в академии, но он наотрез отказался оставаться один в комнате. Его деятельная натура требовала движения, поэтому пришлось взять его с собой. Того, что его случайно заметит, я не боялся. Я накрыл его контролируемой тенью и был твердо уверен, что его никто не сумеет разглядеть. Главное, не забывать поддерживать тень. А это, между прочим, непросто. Энергии она требует, мама, не горюй. Мы с Софьей прошли по просторному вестибюлю и стали подниматься по мраморной лестнице. Софья успокоилась и сейчас перла вперед словно танк. Я шел рядом и при этом не забывал крутить головой. Посмотреть здесь было на что. На всех стенах висели фотографии каких-то улыбающихся румяных мужчин и уже не первой свежести женщин, покрытых макияжем даже не в три, а в четыре слоя. «Это главные звезды страны», — пояснила Софья, поймав мой непонимающий взгляд. «Ты что, никого из них не знаешь?» «Неа», — я покачал головой. «Хотя нет, вот этого знаю». С удовольствием бы вырвал его сердце собственными руками. На самом видном месте висела фотография улыбающегося Феликса Лукачева. Кто-то из фанаток не сдержал чувств и нарисовал рядом розовое сердечко. Я как бы мимоходом махнул рукой и направил в портрет небольшую огненную струйку. На том месте, где у Феликса было лицо, образовалось черное пятно. Я улыбнулся. Мелкое хулиганство, конечно, но зато как приятно. К тому же я не сомневаюсь, совсем скоро примерно так же будет и в реальной жизни. Тут выяснилось, что кроме Феликса у меня здесь есть как минимум еще одно знакомое лицо. «Максим, привет, ты что здесь делаешь?» Из раскрытой двери на меня буквально вылетела Василиса. «Приехал решать вопрос с очень нехорошими людьми. А ты здесь какими судьбами?» «Мне казалось, повара готовят еду на кухне, а не расхаживают по телецентрам». «Так и есть». Василиса кокетливо улыбнулась. «Меня позвали сниматься в кулинарном телешоу. Я, приглашенный повар выпуска, сейчас должен подъехать очень популярный артист, и мы будем готовить вместе». «Здорово, правда?» Ее глаза так и светились восторгом. «Очень здорово, молодец. Я и в самом деле был за нее рад. Узнаваемость и появление на телевидении, для нее это огромный шаг вперед. Даже не сомневаюсь, что Артур продолжает за ней ухаживать, и это именно его рук дело». Я попрощался с Василисой. И спустя два коридора мы с Софьей стояли у приемной директора канала. Пока ехал в такси, я залез в сеть и узнал, что этот телеканал – крупнейший в стране. Его руководитель, граф Яков Великанов, один из самых влиятельных людей в империи. Одним движением пальца он способен уничтожить практически любую репутацию и карьеру. И сейчас этот человек плясал под дудку моего противника, графа Истомина. Что ж, придется как следует с ним поговорить. В приемной нас уже ждала секретарша. Причем выглядела она как модель с обложки, а у Великанова отличный вкус. «Яков Витальевич вас ожидает», – пропела девушка. На меня она смотрела с интересом, причем с настолько явным, что Софья даже бросила на нее ревнивый взгляд. Я подмигнул девушке и вошел в кабинет. Про себя отметил пару любопытных моментов. А ситуация, похоже, совсем не такая, как я подумал сначала. Великанов свою фамилию не оправдывал. Ростом он был в лучшем случае мне по плечо. Про мышцы и широкие плечи говорить не приходилось. За то, что у него было большим, так это выдающийся живот и огромная лысина. Зато глаза у него были внимательные и хитрые. «О, Софья, здравствуй, моя красавица!» Он встал из-за стола, подошел к ней и попытался чмокнуть в щеку. Я вытащил из убежища кыше кинжал и многозначительно прокрутил его в руках. Он сразу же отшатнулся, но самообладание не потерял. «А я думал, охрана должна была забрать у вас все оружие. Она и забрала, но не все, а то, что смогла найти». Я прямо из воздуха достал еще два кинжала и устроил настоящее представление, перебрасывая их из руки в руку. «Помните, я в любой момент могу вызвать охрану. Можешь, не запрещаю, но сомневаюсь, что они успеют. Впрочем, бояться не нужно. Мы пришли поговорить». Я разом убрал все кинжалы и сел за стол. Великанов немного побледнел, но держался отлично. Сразу видно, не какой-то уличный хулиган, а уважаемый человек. Такие привыкли общаться с сильными мира сего и великолепно умеют себя контролировать. «И о чем вы, Максим, хотите поговорить? Учтите, я вас принял только из уважения к Софье. Она, наша гордость и восходящая звезда». По его голосу я слышал, он не врет и в самом деле так считает. А еще он был переполнен гормонами. Софья ему нравится, и сильно. Наверняка она уже дала ему отворот-поворот, но он все еще пытается за ней таскаться. Впрочем, сомневаюсь, что после сегодняшнего он рискнет хотя бы посмотреть в ее сторону. Знакомство со мной отобьет у него все желание. «А ты не понимаешь, у тебя в эфире интервью с Истоминым про меня. Я хочу, чтобы его там не было». «Нет, Максим Юрьевич, это невозможно». Великанов отчаянно помотал головой. «Все уже согласовано, материалы готовы, рекламодатели все оплатили, так что рад бы что-то сделать, но не могу. Через 10 минут все выйдет в эфир». Он развел руками и как бы невзначай указал взглядом на дверь, мол, выход там, гости дорогие, прошу не задерживаться. Я мысленно ему аплодировал. Какое актерище! Если бы не учащенное сердцебиение и повышенная потливость, даже я бы ему поверил. Но меня такими фокусами было не обмануть. Зато ему поверила Софья. «Яков, ты не понимаешь, если с Максимом что-то случится, то и я тоже», — всхлипнула она. «Давай поподробнее». Глаза Великанова алчно сверкнули. Все с ним было понятно. Прямо сейчас он надеялся, что Софья в порыве эмоций проболтается и расскажет ему что-то важное. Случиться этому я позволить не мог.